если б мне отдали на выбор, быть ли еще на двух бородинских сражениях или 2 дня только иметь под собою эту верховую лошадь, сию минуту избираю первое, не колеблясь ни секунды. Я отыскала и взяла своего Зеланта. Но как дорого мне это стоило! Решась во что бы то ни стало избавиться неприятного положения своего, принудила я шпорами и саблею бедную лошадь довести меня рысью до второго селения. И тут, к восхищению моему, первый предмет, который мне представился, был Зеланд. Пересев на него, полетела я, как стрела, к тому лесу, куда велела ехать своему отряду. Я надеялась отыскать его по следам. Но множество дорог, идущих вправо, влево, поперек, и на всех бесчисленное множество конских следов, привели меня в недоумение. Проехав версты 3 на удачу, по дороге, которая показалась мне шире других, приехала я к господскому дому прекрасной архитектуры. Цветник перед крыльцом, ведущим в сад, был весь истоптан лошадьми. По аллеям тянулись богатые кружева и блонды. Следы грабительства видны были везде. Не встречая тут ни одного человека и не зная, как отыскать свою команду, решилась я возвратиться в полк. Штакельберг, увидя меня одну, спросил: «Где ж ваша команда?» Я откровенно рассказала, что, желая взять свою лошадь в ближнем селении, велела отряду идти пешком к лесу и там дождаться меня. Но что, возвратясь, я не нашла их на назначенном месте и теперь не знаю, где они. «Как смели вы это сделать!» – закричал Штекельберг. «Как смели оставить свою команду! Ни на секунду не должны были вы отлучиться от нее! Теперь она пропала, лес этот занят уже неприятелем. Ступайте, сударь, сыщите мне людей, иначе я представлю на вас главнокомандующему, и вас расстреляют». Оглушенная этой выпалкой, поехала я опять к проклятому лесу, но там были уже неприятельские стрелки. «Куда ты едешь, Александров?» – спросил меня офицер лейб-эскадрона, находившийся в передней линии наших стрелков. Я отвечала, что Штекельберг прогнал меня искать моих фуражиров. «А ты уже ли их потерял?» Я рассказала. «Это, брать, пустяки. Фуражиры твои верно прошли безопасно окольными дорогами и теперь должны быть в селении, занятом заводными лошадьми нашего арьергарда. Ступай туда». Я последовала его совету и в самом деле нашла своих людей с их вьюками сена в этом селе. На вопрос, для чего не дожидались меня, сказали, что, услыша скачку и пальбу в лесу, думали, что это неприятель, и, не желая вовсе быть взятыми в плен, уехали дальше верст за 8. Нашли там сено, навьючили им лошадей и приехали ожидать меня здесь. Я отвела их в полк, представила Штакельбергу и поехала прямо к главнокомандующему. Чувствуя себя жестоко оскорбленную угрозой Штакельберга, что меня расстреляют, я не хотела более оставаться под его начальством. Не сходя с лошади, написала я карандашом к Подъемпольскому: «Уведомьте полковника Штакельберга, что, не имея охоты быть расстрелянным, я уезжаю к главнокомандующему, при котором постараюсь остаться в качестве его ординарца». Приехав в главную квартиру, увидела я на одних воротах написанные мелом слова «Главнокомандующему». Я встала с лошади и, вошед в сени, встретила какого-то адъютанта. «Главнокомандующий здесь?» – спросила я. «Здесь», – отвечал он вежливым и ласковым тоном. Но в ту же минуту вид и голос адъютанта изменились, когда я сказала, что ищу квартиру Кутузова. «Не знаю. Здесь нет, спросите там», — сказал он отрывисто, не глядя на меня, и тотчас ушел. Я пошла далее и опять увидела на воротах главнокомандующему. На этот раз я была уже там, где хотела быть. В передней горнице находилось несколько адъютантов. Я подошла к тому, чье лицо показалось мне лучше других. Это был Дишконец. «Доложите обо мне главнокомандующему. Я имею надобность до него». «Какую? Вы можете объявить ее через меня». «Не могу. Мне надобно, чтоб я говорил с ним сам и без свидетелей». «Не откажите мне в этом снисхождении», – прибавила я, вежливо кланяясь Дишконцу. Он тотчас пошел в комнату Кутузова

но что силы у меня нет из-за пятилетнего ребенка. «Поезжай домой», — сказал главнокомандующий, смотря на меня с отеческим состраданием. «Ты в самом деле похудел и ужасно бледен. Поезжай, отдохни, вылечись и приезжай обратно». При этом предложении сердце мое стеснилось. «Как мне ехать домой, когда ни один человек теперь не оставляет армию?» — сказала я печально. «Что ж делать? Ты болен? Разве лучше будет, когда останешься где-нибудь в лазарете?» «Поезжай. Теперь мы стоим без дела. Может быть, и долго еще будем стоять здесь. В таком случае успеешь застать нас на месте». Я видела необходимость последовать совету Кутузова. Ни одной недели не могла бы я долее выдерживать трудов военной жизни. «Позволите ли ваше высокопревосходительство привезть с собою брата? Ему уже 14 лет. Пусть он начнет военный путь свой под начальством вашим». «Хорошо, привези», — сказал Кутузов. «Я возьму его к себе и буду ему вместо отца». Через 2 дни после этого разговора Кутузов опять потребовал меня. «Вот подорожное и деньги на прогоны», — сказал он, подавая то и другое. «Поезжай с Богом. Если в чем будешь иметь надобность, пиши прямо ко мне. Я сделаю все, что от меня будет зависеть. Прощай, друг мой». Великий полководец обнял меня с отеческой нежностью. Лихорадка и телега трясут меня без пощады. У меня подорожная курьерская, и это причиною, что все ямщики, не слушая моих приказаний ехать тише, скачут, сломя голову. Малиновые лампасы и отвороты мои столько пугают их, что они хотя и слышат, как я говорю, садясь в повозку «ступай рысью», но не верят ушам своим и, заставя лихих коней рвануть разом с места, не прежде остановят их, как у крыльца другой станции. Но нет худа без добра. Я теперь не зябну. От мучительной тряски меня беспрерывно бросает в жар. В Калуге пришел на почту какой-то, по-видимому, чиновник и, выждав, как никого не осталось в комнате, подступил ко мне тихо, как кошка, и еще тише спросил: «Не позволите ли мне узнать содержание ваших депеш?» «Моих депеш? Забавно было бы, если бы рассказывали курьерам, что написано в тех бумагах, с которыми они едут. Я не знаю содержания моих депеш». «Иногда это бывает известно господам курьерам. Я скромен, от меня никто ничего не узнает», — продолжал шептать искуситель с ласковую миной. «И от меня также. Я скромен, как и вы», — сказал я, вставая, чтоб уйти от него. «Одно слово, батюшка, Москва!» Остального я не слыхала. Села в повозку и уехала. Сцены эти повторялись во многих местах и многими людьми. Видно, им не новое было расспрашивать курьеров. Казань. Я остановилась в доме благородного собрания, чтобы пообедать. Лошади были уже готовы, и обед мой приходил к концу, как вошло ко мне приказное существо. С тихою поступью, прищуренными глазами и хитрую физиогномией. «Куда изволите ехать?» «В город С». «Вы прямо из армии?» «Из армии». «Где она расположена?» «Не знаю». «Как же это?» «Может быть, она перешла на другое место». «А где вы оставили ее?» «На поле между Смоленском и Москвою». «Говорят, Москва взята. Правда ли это?» «Неправда. Как можно?» «Вы не хотите сказать? Все говорят, что взята, и это верно». «А когда верно, так чего ж вам больше?» «Стало, вы соглашаетесь, что слух этот справедлив?» «Не соглашаюсь. Прощайте, мне некогда ни рассказывать, ни слушать вздору о Москве». Я хотела было ехать. «Не угодно ли вам побывать у губернатора? Он просил вас к себе», — сказал хитрец совсем уже другим тоном. «Вам надобно было сказать мне это сначала, не забавляясь расспросами. А теперь я вам не верю. И к тому ж я курьер, и заезжать ни к кому не обязан». Чиновник опрометью бросился от меня и через 2 минуты опять явился. «Его превосходительство убедительно просит вас пожаловать к нему. Он прислал за вами свой экипаж. Я тотчас поехала к губернатору. Почтенный Мансуров начал разговор свой благодарностью за мое благоразумие в отношении к нескромным расспросам. «Мне очень приятно было, — говорил он, — слышать от своего чиновника, с какой осторожностью вы отвечали ему. Я много обязан вам за это. Здесь наделал было мне хлопот один негодяй, вырвавшийся из армии. Столько наговорил вздору и так растревожил умы жителей, что я принужден был посадить его под караул. Теперь прошу вас быть со мною откровенным. Москва взята?» Я медлила ответом. Губернатора смешно было бы обманывать. Но тут стоял еще какой-то чиновник, и мне не хотелось при нем отвечать на такой важный вопрос. Губернатор угадал мысль мою. «Это мой искренний друг, это второй я. Прошу вас не скрывать от меня истины. Меня удостаивает доверенностью и сам государь. Сверх того, мне надобно знать о участи Москвы и для того, чтобы взять свои меры в рассуждении города. Буйные татары собираются толпами и выжидают случая наделать неистовств. Я должен это убедить. Итак, Москва точно взята?» «Могу вас уверить, ваше превосходительство, что не взята, но отдана добровольно. И это последний триумф неприятеля нашего в земле русской. Теперь гибель его неизбежна». «На чем же вы основываете ваши догадки?» — спросил губернатор, на лице которого при словах «Москва отдана» изобразилось прискорбие и испуг. «Это не догадки, ваше превосходительство, но совершенная уверенность. За гибель врагов наших порукую нам спокойствие и веселый вид всех наших генералов и самого главнокомандующего. Ненатурально, чтобы, допустя неприятеля в сердце России и отдав ему древнюю столицу нашу, могли они сохранять спокойствие духа, не быв уверенными в скорой и неизбежной погибели неприятеля. Сообразите все это, ваше превосходительство, и вы сами согласитесь со мною». Губернатор долго еще разговаривал со мною, расспрашивая о действиях и теперешнем положении армии, и, наконец, прощаясь, наговорил мне много лестного и в заключении сказал, что Россия не дошла бы до крайности отдать Москву, если б в армии были все такие офицеры, как я. Подобная похвала и от такого человека, как Мансуров, вскружила бы голову хоть кому, а мне и подавно. Мне, которую ожидает тьма толков, заключений, предположений и клевет, как только пол мой откроется. Ах, как необходимо будет мне тогда свидетельство людей, подобных Мансурову, Ермолову и Коновницыну.